Причтулак, неужели вам это действительно интересно? Очень. Поручик осторожно притронулся к холодному металлу. Ничего в археологии не понимаю и не пойму уже, вероятно. Но это... словно к вечности прикасаешься. Лунница, возгласил подбодренный ученый, демонстрируя нечто и в самом деле отдаленно напоминающее лунный серп. Серебро, причем неплохой пробы, но не это главное. Форма не славянская, не финская, а рисунок, предположить, индийская. Нечто подобное англичане находили в предгорьях Гималаев. Обратите, кстати, внимание на полоски. Сие календарь, пусть и самый простой. Треугольник слева – растущая луна, справа – убывающая. Количество полосок с двух сторон соответствует числу лунных дней, их ровно 28. Можете пересчитать. Семен Толок уважительно взглянул на серебряный серп и улыбнулся. «Верю. Значит, удачно поработали». «Как сказать?» – ученый нахмурился. «Провели разведку на городище, на соседнем селище недалеко от Войвожа, Туретхарском, зажили пару шурфов, а вот могильник нам копать не дали. Наши уважаемые старики пошли по начальству, а оно предпочло не нагнетать страсть. Могилы, кстати, не тхарские. Наши предки никогда не насыпали курганов. А вот чьи? Теперь уже не узнаешь». К Родиону Геннадьевичу поручик забежал ближе к вечеру, когда бывший руководитель Тхарского культурного центра уже надевал пальто, собираясь домой. Бывший, потому что с марта особняк на Солянке передали только что созданному Центру культуры малых народов Русского Севера. Товарищу Соломатину оставили небольшую комнатушку на втором этаже рядом с его прежним кабинетом, разрешив хранить в фондах собранную им коллекцию тхарской старины. Впрочем, уже не тхарской. Товарищ Покровский, заместитель народного комиссара по просвещению, разъяснил вопрос с точки зрения марксизма. Печально улыбнулся Родион Геннадьевич, разливая душистый травяной чай. Оказывается, феодально-байские элементы искусственно разъединяли народы, подрывая тем базу классовой борьбы. Тхары, как выяснилось, никакие не тхары, а ижемцы, одна из зырянских этнографических групп. Язык, конечно, совершенно иной, но... тем хуже для языка. Бывший ротный едва не разлил врученную ему чашку. «Вы серьезно? Целый народ взяли и отменили? Бред какой-то!» Ученый ответил не сразу, отхлебнул чай, подумал. «Может, и не бред, товарищ Тулак. Когда я только учил русский язык, мне казалось, что тхары — такой точно народ, как наши соседи-зыряне, как татары, удмурты». Не переваренный имперской утробой огрызок древней цивилизации. В меру моих скромных сил я пытался сохранить то, что еще уцелело. Язык, традиции, наши древние святыни. Потом большевики. Я, не знаете, поверил. Ваш нынешний начальник, в бытность свою наркомом по делам национальностей, лично меня обнадежил, дал добро на издание тхарских учебников. А теперь я начинаю понимать, что империя, как бы она себя ни именовала, относится к моему народу как-то очень несправедливо. Меня, студента, сослали в Сибирь за язычество, тоже, если подумать, бред и преизрядный. Но вдруг это не бред, а политика. Самое невероятное, что наши старики, потомки жрецов Дхармы, считают, что так и должно быть. Масхоты, русские, обычные люди, сотворенные из праха, а мы, тхары, выходцы из Лхаме, вечного света, между нами не может быть мира. Рискнул употребить смелое сравнение. «Мы, тхары, живем на планете обезьян». Семен едва не подавился чаем. Родион Геннадьевич рассмеялся. «Ну как таких гордецов терпеть? Отмените вся недолго. Если же серьезно, то подобные представления не редкость. Вы бы знали, как относятся к своим соседям эскимосы. Себя величают инуиты, то есть люди. Все же прочие, как вы можете догадаться, нечто совсем другое. А чукчи считают, что русские произошли от стаи взбесившихся ездовых собак». «Товарищ Соломатин!» — отчаянно возвал поручик, отставляя чашку. «Так ведь и захлебнуться можно. Обезьян вы лучше вообще не поминайте. Была у нас история в Тигруппе, до сих пор забыть не могу. Уверен, нет никакой особой политики. Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет. Только обычный дурак себя калечит, а если его начальником сделают... Вы, главное, не сдавайтесь. Ученый пожал широкими плечами. «Я, товарищ Тулак, и не думаю сдаваться. Меня сам Победоносцев, не к ночи будь помянут, каяться не заставил. Ну что мы все обо мне? Вы-то как? На службе не обижают?» Бывший ротный дернул щекой. «Мне тоже, знать, обидеть трудно. Хорошо служится. А сейчас вообще такое дело образовалось». Вскочил, заправил в карман непослушную правую руку. «Хотел бы рассказать, очень хотел, да не могу. Родион Геннадьевич, помните свет над Шушмаром? Вы сказали, что это и есть настоящее небо, истинное. Вам виднее, я не знаток. Но я запомнил этот свет. Он был какой-то особый, не такой, как солнечный». Нужные слова никак не находились. Семен щелкнул пальцами. «Живой. Да, живой. Но не природный, а словно кем-то созданный, сотворенный». «Видели что-то подобное?» — спокойно поинтересовался Соломатин. «Так точно. 2 часа назад». Поручик резко взмахнул рукой, улыбнулся виновато. «Не моя тайна. В общем, предмет, изделие, дело рук. Человеческих». Слово прозвучало негромко, но Семен невольно вздрогнул. «Не знаю, нет. В смысле, да, наверное, человеческих, чьи же еще?» Осекся, присел на стул, отхлебнул остывший чай. «По краю ходите, Семен Петрович», — спокойно констатировал ученый. «Ох, по краю!» Поручик резко обернулся. «Вы тоже?» Родион Геннадьевич отставил пустую чашку, неторопливо встал. «Надеюсь, все же нет. Вы, товарищ Тулак, в своих делах секретных осторожнее будьте. Под ноги не забывайте смотреть, ибо камешки склизкие попадаются. Ну, не мне вас учить. Мои же заботы невинные, сугубо научные. Кстати, вы правы, сдаваться не следует. Не все так однозначно. Помните, у меня рукопись украли, прошлой осенью». Бывший ротный на миг задумался. «Которая по школам? Вы еще тогда предположили, что украсть хотели другую, подхарской мифологии?» «Помню. Неужели нашли?» «Нашли, хоть и не в полном виде». Ученый усмехнулся. Граждане-беспризорники пустили несколько страниц на раскурку. Ее бросили на соседней улице. Такое впечатление, что вор показал текст кому-то, знающему язык. «А недавно меня пригласили в наркомат, в научный отдел. Не ждал, честно говоря, ничего хорошего. Но некий чиновный товарищ совершенно неожиданно предложил мне подписать договор на книгу. Обещал хороший аванс и издание, само собой, за счет государства. Давайте догадаюсь». Поручик ударил костяшками пальцев по столу. «Рукопись школьному делу злодеям не понадобилась. И вам предложили издать книгу по... подхарской мифологии». Соломатин молча кивнул. «Не понимаю», — честно признался поручик. «Допустим, это АГПУ или даже иностранная разведка». «Свят, свят, свят», — самым серьезным видом перекрестился ученый. «Семен Петрович, грешно так шутить». «Не шучу я, не шучу. Но зачем? Шушмар — это не только старые камни, но и источник невероятной энергии. Но фольклорные записи... Там же ничего такого нет». Родион Геннадьевич покачал головой. «Конечно, ничего такого там нет и быть не может. Разве что командование РКК заинтересует харские боевые заклинания. Но, увы, не действовали уже во времена Фрода Великого. Может, в наркомате появился высокопоставленный любитель фольклора? Но ваши слова меня почему-то встревожили. Вы смогли увидеть отсвет высокого неба в каком-то рукотворном предмете. Догадываетесь, что это может значить?» Поручик взглянул недоуменно. «Я имею в виду лишь ассоциацию, сходство, ничего больше. Но если следовать вашей логике, не божья же это сила?» «Нет, не божья», — строго ответил Рох, сын Гхела из племени Серых Ткаров. Часть третья. Надписи на бутыли не было. Ольга открывала пробку не без некоторой опаски. Дмитрий Ильич, конечно, человек хороший и в винах разбирается, но мало что белогвардеец Голицын в своей бочке намешал. Когда Крым лихим штурмом отвоевали, сбросив черного барона со всем его воинством в холодное осеннее море, Победоносная братва атаковала Новый Свет с не меньшей яростью, чем Перекоп и Уишунь. «Даешь заветные погреба!» Говорят, потому и Феодосию на день позже взяли, дав врангелевским недобиткам погрузиться на последние пароходы. Узнав об этом, вождь, мечтавший одним ударом прихлопнуть беляков в крымской бутылке, весьма и весьма осерчал. Сами же красные орлы, дорвавшись до совсем иных бутылок, беды в том не видели. Золотопогонникам все равно амба. Земля круглая, никуда не деться им от пролетарской мести. Наливай! Что было потом, замкомеска Зотова, только что вернувшаяся из госпиталя, видела своими глазами. И не только видела. Вначале вместе с иными трезвенниками окружала Новый Свет по всем правилам военной науки, а после сгоняла окрестных татар на вывоз павших. Соотношение пьяных и насмерть упившихся было точно таким, как в настоящем бою – 3:1. С тех пор кавалерист-девица винный дух переносила плохо, если и пила, то привычный самогон. Дмитрий Ильич, всего не знавший, расщедрился, прислав на день рождения 3 огромные галицинские бутыли. Короткое письмо, после обязательных поздравлений и пожеланий, почти полностью состояло из названий виноградников, винтажных дат и восклицательных знаков. Одну бутыль Ольга с легким сердцем отдала соседям, вторую отвезла на службу, вручив комбатру Полунину как представителю трудового коллектива. С третьей пришлось разбираться самой. К себе на квартиру замкомеск никого приглашать не стала. В ушах все еще отдалось эхо того последнего выстрела. Не попал на ее праздник товарищ Касимов, с пулей утешился. Так что не до веселья было Ольге. Купила для Наташки жутко дорогой торт Джозефина с огромной кремовой розой, заварила чай, чашки выставила. Но гости все равно пришли. «Бокал-то!» — восхитилась товарищ Климова, глядя сквозь хрусталь на лампочку под потолком. «Из такого поди только графья раньше пивали». Ольга посмотрела удивленно. «Самый обычный дядьковский завода Мальцева. Это же тебе не Саксония. Ставь на стол». Мурка спорить не стала. Отвернулась, вздохнула тяжело. «Люблю я тебя, Олька. Лучшая ты мне подруга. Другой и не будет. Но иногда как скажешь. Саксония. Знала бы ты их, чего мы в детстве пили. Батя разнорабочий, без разряда, да еще пьяница. А мать хворала, лежала неделями. Не была бы ты мне подругой». Не договорила. Легкий стук помешал. Наташа четвертак, допив чай, поставила пустую чашку на скатерть. «Ты, тетя Маруся, так не думай!» Помолчала, улыбнулась ласково. «И не говори больше, хорошо?» Мурка даже руками всплеснула. «Да ты что? Я это, Наташа, к тому, что всем нам много чего пережить пришлось. Олька, товарищ Зотова, Ольга Вячеславовна, от хрусталей этих на Деникинские фронты ушла. И не вино барское потребляла, а кровь проливала за власть рабочих и крестьян. Горжусь я тобой, красный кавалерист славного Южного фронта. Живи долго, дольше, чем я, чем все остальные. Заслужила. А когда твоей Наталье 100 лет исполнится, мы снова соберемся и опять за тебя выпьем». Взяла бокал, подняла повыше. «С днем рождения, подруга!» Зотова даром, что красный кавалерист, а такой здравице чуть не до ушей зародилась. Наталья же рот открыв, так и осталась сидеть, глазами моргая. «Хорошо», — сказала тетя Маруся. «Сволочи они, Олька!» — вздохнула Климова, почищая с блюдца остатки торта. «И не потому, что злая я людей не люблю. Сама посуди. Вождь еще в 21-м после Перекопа заболел». Осеклась, на Наташку взглянула. Так, подобным разговором привычная, молча прикрыла красными ладошками уши. Не то чтобы очень плотно. «Лечить надо было, а у него, у товарища предсовнаркома, характер еще тот, с перцем и порохом. Тому врачу верит, этому нет. Операцию захотел пулю вынуть. Дмитрий Ильич сразу сказал, что нельзя. Да кто его слушал? Разрезали, пулю вытащили, а через неделю удар. После еще хуже. Эти в политбюро, оказывается, чуть ли не день смерти уже определили. И похороны придумали царские, чтобы каждому у гроба покрасоваться. На словах ученики верные, а сами слухи про вождя распускают, что, мол, и шпион, и гадкой болезнью мучается». Наталья четвертак, сглотнув, надавила пальцами на многострадальные уши. «Распускают», — спокойно согласилась Зотова, подливая чай. Ты, Наташка, эти игры прекращай, не маленькая уже. Про вожди революции всегда мерзости говорят. И будут еще, пока мы со всеми врагами не разобрались. Не только с теми, что в Париже, но и которые в Политбюро. А какие они там ученики, трибунал разъяснит. Сама я тоже наслушалась. И подменили вождя чуть не в детстве, и не Владимир Ильич он вовсе, и семья не узнавала. Специально такое выдумывают, чтобы несознательным обывателям было о чем языки чесать. Мурка взглянула странно. «Это ты, конечно, правильно сказала, если с классовых позиций. Только, знаешь, давай попросим Наташу, чтобы вышла на пару минут. Наташ!» Девочка, отвернувшись, засопила сердито. «А если от того, что скажу, жизнь тети Оли зависит?» «Ой!» Негромко хлопнула дверь, врезанная в перегородку. Пустой стул, чашка пустая. Была Наталья четвертак, и нет, даже воздух не дрогнул. «Не привыкну никак», — Климова зябко повела плечами. «Ведьма она у тебя, Олька, ух, ведьма!» Кавалерист девица только хмыкнула. «Ведьма — это мелкая подруга. Мне вот добрые люди подсказали. Лилит она, Адаму супруга первая, что из огня сотворена. Только маленькая еще, силы своей не знает». «Иди ты!» — Мурка быстро перекрестилась. «Скажешь такое?» Зотова стерла с лица улыбку. «Скажу. Ей столько повидать пришлось, что ни мне, ни тебе даже не снилось. Умирала, умерла почти, а потом ее не спасли, изуродовали, эх! Не дотянулась я до этого кудесника, не взяла за горло». «Знаю я про Берга», — кивнула Климова. «Читала докладную то и товарища Тулака про Синьга-озеро. Но читать одно, видеть иное совсем. Берга, между прочим, с Лубянки выпустили, под суд отдали, впаяли 5 лет условно. А вот где и над чем он сейчас работает, даже тебе не скажу, права не имею». Придвинулась ближе, зашептала еле слышно. «Про вождя, Олька, никому ничего не болтай, никому, даже как сегодня врагов ругая. Сплетен никаких не пересказывай, а будут говорить, не слушай. Сейчас за этим втрое следят, всех на карандаш берут, кто язык распускает. А почему? Объясню, чтобы ты, подруга, мои слова правильно поняла. Не просто с вождем. Я в тайны никакие не лезу, ни к чему мне они, но кое-что прямо в глаза бросается. Думаешь, когда он родился? 22 апреля, по-старому, значит, 10-го? Не только. 12 апреля, день рождения. Я документ видела, его рукой написанный. Мелочь, конечно, но как образованному человеку день своего рождения не знать?» Кавалерист девица пожала плечами. «Перепутать мог. Перо по бумаге скользнуло». «Мог, конечно», — Мурка нехорошо оскалилась. «Или он, или другой кто. В документах там такая путаница, что 10 трибуналов не разберется. Но это бумажки, дунь, и улетят. А знаешь, как его дома называют? Думаешь, Владимиром? Жена и вправду Володя кличет, а для остальных он, между прочим, Николай». Зотова медленно встала. «Николай Ульянов. И об этом слыхать приходилось. В Самаре в 1891 году умер и был похоронен молодой человек, его однофамилец. Но звали его иначе. Николай. Николай Иванович Ульянов. Товарищ Ким, если ему верить, лично проверял». «Я ведомость видела», — продолжала Климова. «Денежную, где расписываться нужно. Так в ней...» Ольга резко выдохнула. «Хватит. Поняла, впредь умнее буду. Спасибо, Маруська, ты вправду подруга верная». Улыбнулась, на дверь кивнула. «Наташку зовем?» Мурка покосилась на перегородку, наморщила нос. «Погоди, а то снова твоей Лилит придется уши пальцами затыкать. Некоторая часть народа, между прочим, интересуется и вопросы задает. Вроде бы товарищ Полунин, заместитель твой, не только служебный интерес имеет. Я это к тому, что мы с Мишей день свадьбы намечаем, так может нам вчетвером в ЗАГС сходить? Знаешь, как сейчас поют? Заплати 3 рубли гербового, нынче без волокит, лишь перо заскрипит, и счастливая пара готовая». С чувством спела, во весь голос. Из-за перегородки послышалось изумленное «ай». Зотова и сама не без труда поймала отпавшую челюсть. «Кто? Саша Полунин. Охота людям пустое болтать. Хороший он парень, и другие не хуже. Только этого, подруга, мало». упала на стул, отвернулась, губу закусила. «Раз в жизни такое бывает, не повторяется.